Глава 8. В тот вечер графиня де Лефер так и не раскрыла своего замысла. Моряк был накормлен, ему предоставили отдельную комнатку. Однако ночь он, судя по всему, провел не самую спокойную, чувствуя себя человеком, у которого выведали великую тайну, расплатившись всего лишь ночлегом да сытным ужином. Скудновато. Не для этого он добирался сюда из Дюнкерка. Не ради этого оставил службу на святой Джозефине. Он поставил на карту многое, но пока что неясно было, собираются ли с ним играть по каким-то более или менее приемлемым рыцарским правилам. Утром они вновь собрались втроем за тем же столом, и если вместо красного вина слуга в этот раз принес белое, из этого еще ничего не следовало. «Допустим, вы сумели разыскать князя Гяура», — возобновила прерванный разговор Диана де Лефер. «Уверены, что он откроет вам тайну земли командора?» «Совершенно не уверен. Именно поэтому вы и обратились ко мне, любимец Нептуна», — улыбнулась графиня одной из тех своих улыбок, после которой самоубийство уже не кажется собеседнику чем-то из ряда вон выходящим. «Прекрасно зная, что генерала Гяура вы здесь не встретите. Не думаю, чтобы человек, который советовал мне обратиться именно к вам, ошибался. Если бы генерал и решился снарядить подобную экспедицию, то только по вашему совету, в то время как вы могли бы снарядить ее сами. Для этого вы достаточно богаты и влиятельны, и советоваться по этому поводу с князем Гяуром вам ни к чему». «Какой же вы неисправимый наглец!» — незло констатировала де Лефер. «У меня нет иного выхода. С той поры, как мы с капитаном Хансеном стали совладельцами, скажем так, тайны Афро-Нормандии, эта земля не дает нам покоя. А ведь расположена она сравнительно недалеко, не нужно пересекать океаны. Идти можно вдоль берега, что довольно безопасно, если не принимать во внимание прибрежных корсаров, которых полно на всем отрезке пути от Кале вплоть до земли командора. Но корабль можно хорошо вооружить. Взять на борт роту охраны с ружьями и луками», — неожиданно взревел шевалье де Куньяр, и Диана вынуждена была с подозрением взглянуть на стража замка, понимая, что этот златолюбец уже успел загореться идеей похода и в очередной раз заболеть кладоискательской лихорадкой. «К тому же судов может быть несколько. Когда мы снарядим Гяура, найти соратников окажется не так уж трудно», — подхватил его мысль Кшиштоф. «Конечно, по пути можно было бы захватить еще какое-нибудь корыце, однако не хотелось бы начинать святое дело с пиратства. Хотя никто не помешает нам в любое время поднять над кораблем тот флаг, какой подвернется под руку». «И кто докажет, что корабль, который мы захватили по пути, не напал на нас первым?» — потряс кулачищем де Куньяр. «Вижу, ночь не прошла для вас зря, досточтимые заговорщики». Насмешливо смерила княгиня взглядом их обоих. «Успели кое-что обсудить без меня?» Кшиштоф виновато покосился на шевалье. Тот расправил богатырскую грудь и принял вину на себя. «Так, в общем, испепели меня молнии святого Стефания, поговорили по-мужски. Дело-то серьезное. И ясно, что вести корабль придется не вам, графиня». «Мы вот о чем подумали. У вас есть доступ к кардиналу Мазарини», — вновь перехватил инициативу моряк. «Французская казна пуста, а войну на море мы вроде бы все равно проиграли. Кто запретит первому министру выделить хотя бы один военный корабль для участия в нашей экспедиции? Королева тоже возражать не станет». «Если уж так решит кардинал Мазарини», — почти механически подтвердила графиня. «А вас, значит, послал ко мне капитан Хансен? Верно я поняла?» Кшиштоф немного замялся. Капитану не хотелось, чтобы здесь ссылались на него. Он обязан выполнять только волю владельца корабля. Вы ведь понимаете, если Гяур заподозрит его в склонности к пиратству, которое у фризов, как и у норманов, в крови, ну да бог с ним. Зато теперь твердо знаю, что опытный капитан у нас уже имеется. Штурман тоже. — ткнул шевалье пальцем в плечо Кшиштофа. Лучшего боцмана, чем я, вам все равно не найти. Команда будет у меня вот здесь!» Сжал кулачище с такой силой, словно пытался выжать воду из куска базальта. «Год на Королевском флоте я все же прослужил». Моряк удивленно взглянул на шевалье де Куньяра, затем на графиню. «Так вы согласны? Я могу сказать об этом капитану?» «Пока что можете сказать ему, что нас заинтриговала афро-нормандия командора. Но не более того», — охладила его пыл де Лефер. «Мы с вами еще довольно смутно представляем себе, что это за земля, какой от нее толк, как добираться до ее берегов и с какими племенами придется сражаться за нее. Наконец, каковы там условия жизни?» «Вы перечислили все то, что интересует капитана Хансена и меня», — возрадовался Кшиштоф. «Поэтому уверен, что мой визит оказался не напрасным. Совет моряка. Сделайте, госпожа графиня, так, чтобы это африканское путешествие в конце концов состоялось».